После жрицы выступил пророк и под аккомпанемент арф продекламировал нараспев: «Жизнь — это вечное превращение и вечное обновление. Мудрый — это закон судьбы и дивное предначертание Осириса, что по мере того, как одни тела разрушаются и исчезают, на смену им приходят другие. Фараоны, эти боги, что были до нас, покоятся в своих пирамидах. Мумии и двойники их сохранились, тогда как дворцы, что они воздвигли, не стоят уже на прежних местах, как будто их не бывало. Не предавайся же унынию, а следуй своим желаниям и радостям, и не трать попусту своего сердца, пока не придет для тебя день причитаний, а Осирис, сердце которого больше не бьется, не пожелает внять жалобам и мольбам. Скорбь всего мира не вернет счастья человеку, который лежит в могиле. Пользуйся же днями счастья и не ленись наслаждаться. Воистину нет человека, который мог бы взять с собой добро свое на тот свет, воистину нет человека, который пошел бы туда и вернулся». Трапеза окончилась, и достойное собрание, еще раз окурив благовониями изваяния умершего, отправилось обратно в Фивы. В часовне гробницы остались только жрецы, чтобы совершать постоянные жертвоприношения фараону, и стража для охраны гробницы от святотатственных покушений воров. Отныне Рамсес XII остался один в своей сокровенной обители. Через крошечное, скрытое в камне окошко, проникал к нему тусклый свет. Вместо страусовых перьев шумели над бывшим владыкой крылья огромных летучих мышей. Вместо музыки раздавались ночною порой завывающие стоны гиен, да время от времени могучие рычания льва, приветствовавшего из пустыни сошедшего в могилу фараона.